Глава вторая. Несколько дней спустя. Алексей. Я с детства ненавидел больницы. Ненавидел их запах. Смесь хлорки, лекарств и человеческих страданий. Ненавидел бесконечные коридоры с облупившейся краской и тусклые лампы дневного света, от которых начинают ломить в висках уже через 5 минут. Ненавидел эти звуки. Стоны, скрип каталог, шлепанье старых тапочек по линолеуму. Но сейчас у меня не было выбора. «Блядь, не дергайся!» – прошипел я, вцепившись в руль и с трудом удерживая машину на дороге. Кирпич, сидевший на пассажирском сиденье, что-то промычал в ответ. Его рубашка уже насквозь пропиталась кровью. Он зажимал рукой рану на боку, но кровь все равно сочилась между пальцами, капая на кожаное сиденье моей тачки. Ночная стрелка с врагами Усмана пошла не по плану. Он будет в бешенстве. Двое наших полегли, троих забрали менты. Боеприпасы и часть товара потеряли, да еще и кирпич словил перо под ребро. «Потерпи, братан, скоро доедем!» – бросил я ему, вдавливая газ в пол. Я знал, что в центральную больницу соваться нельзя. Там уже наверняка прикормленные черепом менты дежурят, ждут, когда кто-нибудь из раненых подтянется. И тогда всем нам пиздец. Но была еще районная больничка на окраине города – я надеялся, что туда никто не догадается сунуться. Собственно, к ней и держал путь. За окном моросил мелкий дождь, который день уже лил, как из ведра. Дворники еле справлялись, а кирпич рядом тяжело дышал и все сильнее бледнел. «Бля, не сдохни мне тут!» – прорычал я, сворачивая на последнем повороте так резко, что машину занесло. «Усман мне башку оторвет, если я тебя не довезу!» Возле больницы я остановился не у главного входа, а у заднего, там, где приемный покой неотложки. Затормозил с визгом шин у самого крыльца, вытянул из тачки кирпича и потащил внутрь, почти волоком. «Эй!» – заорал я, ввалившись в тускло освещенный коридор. «Врача сюда, быстро!» Молоденькая медсестричка в накинутом на плечи белом халате выглянула из-за угла, увидела нас и тут же исчезла. Через несколько секунд из дверей выскочили санитар и пожилой врач. «Что случилось?» – спросил доктор, подбегая к нам. «Напали на улице, ножом пырнули», – быстро соврал я. «Спасите, пожалуйста, друга моего». Врач коротко кивнул санитару, и тот притащил каталку. Мы вдвоем уложили на нее кирпича, который уже почти не реагировал на происходящее. «В операционную, срочно!» скомандовал врач, и санитар повез каталку по коридору. Я остался стоять посреди приемного покоя, тяжело дыша. Руки были в крови, куртка тоже. На полу за мной тянулся багровый след. Вот жопа! «Вам нужно заполнить документы?» раздался вдруг голос у меня за спиной. Голос, который показался странно знакомым. Обернувшись, я увидел хорошенькую медсестричку в белом халате, а в следующую секунду понял, что мы уже встречались с ней раньше и совсем недавно. Та самая отважная цыпочка на шахе. Вот это я прифигел, когда обнаружил ее за рулем тогда ночью на трассе. Она тоже узнала меня. Ее губки бантиком мило дрогнули, а глаза на мгновение расширились от удивления. Но, как и в прошлый раз, девочка быстро взяла себя в руки, нацепив на симпатичную мордашку невозмутимое выражение. «Алексей?» – неуверенно произнесла она. «Надо же, какая встреча!» – ухмыльнулся я. «Алина?» Она коротко кивнула, не сводя с меня взгляда. «Нужно заполнить документы на вашего друга», – повторила она уже совсем другим тоном, холодным, отстраненным. «К черту документы!» – отмахнулся я. «Он выживет?» «Доктор Макаров – лучший хирург у нас». Если рана не задела внутренние органы, то шансы хорошие. А если задела? Алина пожала плечами. Тогда молитесь. Я хмыкнул. Молиться? Забавно. Последний раз я это делал лет в 15, когда мама еще жива была. А потом понял, что Бог, если он и есть, на меня давно забил. Все-таки нужно заполнить документы, настойчиво продолжала Алина. Имя пациента, адрес. Контактные данные родственников. «Слушай, давай как-нибудь без этого. Устало произнес я, проводя рукой по волосам и поздно понимая, что испачкал их кровью. «Оформи его, как бомжа какого-нибудь, ладно? Если спросят, скажи, что на улице подобрали. Я заплачу, сколько надо». Она смотрела на меня несколько долгих секунд, а потом поинтересовалась с неприкрытым презрением в голосе. «Бандитские разборки?» Я не ответил. Вместо этого шагнул к ней ближе, и она инстинктивно отступила назад. Такая вся из себя Зоя Космодемьянская. Обычно подобные личности вызывали у меня что-то вроде зубной боли. Но это... Это казалось приятным исключением из правил. Странное дело, но я и готов был простить и этот осуждающий взгляд, и высокомерный задранный подбородок, и много чего еще. «Пойдемте», – неожиданно сказала она. «Вам нужно привести себя в порядок». Развернувшись, Алина пошла куда-то по коридору, и я, помедлив, последовал за ней. Она завела меня в маленькую комнатку с раковиной и шкафчиками, достала из одного из них белый халат. «Снимите куртку», – сказала она, все так же, не глядя мне в глаза. «И рубашку тоже. Нужно отстирать кровь, пока не засохла». Я усмехнулся. «Помогаешь избавиться от улик? Я уж думал, ты меня сразу сдашь ментам». «Я помогаю человеку, который замерз и испачкался, пока доставлял раненого в больницу», – отрезала она. «А теперь раздевайтесь». Хотел пошутить и сказать ей что-то вроде «только после тебя, детка», но почему-то не стал. Только слегка приподнял брови, сдерживая просящуюся на губы улыбку. Впервые в жизни столкнулся с такой очаровательной, смелой кисуней. «Ну или нет?» «Если желаете остаться в окровавленной одежде», – быстро добавила она, явно смутившись моего взгляда, – «мне по большому счету все равно». Я послушно стянул куртку, затем рубашку. Боковым зрением заметил, как Алина бросила быстрый взгляд на мой голый торс, а потом отвела глаза. Но не раньше, чем успела заметить шрамы, которых было достаточно на моем теле. Она включила воду в раковине, предложив мне отмыть руки и лицо. После вручила мне полотенце, а сама взяла мою рубашку и принялась застирывать пятна крови на ней куском хозяйственного мыла. «Спасибо», – сказал я, тщательно вытерев руки и накинув на плечи предложенный медицинский халат. «Ты уже второй раз меня выручаешь». «Это не значит, что я одобряю то, чем вы занимаетесь», – не поднимая головы, ответила Алина. «А чем мы занимаемся?» Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Не притворяйтесь. Я работаю в этой больнице уже 3 года. К нам часто привозят таких, как вы. А еще чаще тех, кто из-за вас пострадал. Что же ты тогда не вызвала ментов, раз я такой плохой парень?» Алина немного помолчала, продолжая тереть рубашку. «Такова участь медиков», – наконец сказала она. «Мы помогаем всем, кто нуждается в помощи. Не нам решать, кто достоин жить, а кто нет». И я хмыкнул. «Святая Алина, спасительница отморозков». «Я не святая», – огрызнулась она, нервными движениями выжимая мою рубашку и протягивая ее мне. «Все равно останутся пятна, но хотя бы не будет так бросаться в глаза». Я взял влажную рубашку, наши с Алиной пальцы на секунду соприкоснулись, и я снова почувствовал это. Мое тело взбодрилось от ее прикосновения, а друг в штанах приподнял голову, напомнив о себе. Точно так же, как и тогда, на дороге, когда мы с Алиной пожали друг другу руки. «Я думала о тебе», – зачем-то сказал я, склонив голову на бок. Алина растерянно захлопала ресницами, глядя на меня во все глаза. «Что? Интересно, если сейчас усадить ее попкой на вот эту тумбочку, задрать халатик и от души выебать, она не будет возражать? Я думала о тебе после той нашей встречи», повторил я, сам не понимая, зачем это говорю. «Ты не взяла деньги. Это было необычно». Милаха нервно усмехнулась. «Да, видимо, в вашем мире отказ от денег – это нечто из ряда вон выходящее. В моем мире отказ от денег обычно означает, что хотят чего-то большего», ответил я, глядя ей в глаза. «Нет, ничего подобного. Я просто считаю, что помощь должна быть бескорыстной», выпалила она, мило раскрасневшись. Мы стояли так близко друг к другу, что я чувствовал запах ее волос, легкий аромат каких-то цветов и еще чего-то вкусного. Захотелось взять Алину за руку, притянуть к себе и вдохнуть этот ее неповторимый запах полной грудью, так, чтобы башку повело. Вдруг в штанах снова напомнил о себе, явно одобрив мою идею. «Как твоя племянница?» – спросил я, отступив на шаг назад от греха подальше. «Выздоровела?» Алина удивленно моргнула. «Да, она уже в порядке, спасибо. Ей стало лучше на следующий день». Я кивнул, испытав странное облегчение. «Значит, не зря эту ночь 2 часа, как долбоеб, голосовал на трассе. Наш разговор прервал вошедший санитар». «Алина Сергеевна, вы нужны в приемном покое». Алина тут же посерьезнела. «Иду», – коротко ответила она и, бросив на меня быстрый взгляд, направилась к выходу. Уже у двери она обернулась. «Ждите здесь. Я сообщу, когда будут новости о вашем друге». Я кивнул. Когда она ушла, я прислонился к стене и закрыл глаза. Внутри кипела странная смесь эмоций, которых я давно не испытывал. Это так бодрило. Но, блядь, учитывая мои текущие проблемы, было вообще не в тему. Что-то подсказывало мне, эта милашка-медсестра не из тех, с кем можно провести пару жарких ночей и навсегда забыть. Мы были знакомы всего ничего, а меня уже не по-детски так к ней тянуло. Впервые мне так сильно понравилась девушка с тех пор, как я умудрился вляпаться в жену лучшего друга, за что до сих пор себя люто ненавидел. Нет, блядь, любовь – это точно не моя тема. Лучше мне пожалеть медсестричку и сделать так, чтобы мы с ней больше никогда не пересекались. Для ее же блага. Натянул на себя все еще влажную рубашку, поверх нее куртку и вышел в коридор. Страшно хотелось курить.